Сергей Ковалёў, праваабаронца, Расія. Навіцкі Леонід Александрович. Навіцкі Сергей Марьянович. Наумов Виктор. Наумов Александр. Наумова Валентина. Науменко Александр Викторович. Наркевич Олесь. Насута Артём. Нестер Олег Васильевич. Нестеренко Марат Григорьевич.